Глава 51. Легкие Энджи готовы были разорваться, когда она лупила ногами по беговому стенду, бешено работая руками. Футболка промокла от пота. Она пробежала уже 6 километров, ни на мгновение не сбавляя скорости. Она то дело возвращалась мыслями к Грейси Драммонд и Фейв Хокинг, и к тому, как ей пришлось оказаться больной и временно отказаться от участия в одном из самых крупных расследований Виктории, как ее вчера перемкнуло, и чем это грозит обернуться в будущем. Оставалось только гадать, что подумали Лео, Хольгерсон и остальные, потому что лишь однажды за все время она не вышла на работу, на следующий день после гибели Хаша. А уже через день вышла и работала. «Беги, убегай, утекай, утекай!» Она нажала на кнопку скорости, заставив дорожку двигаться еще быстрее, словно решив обогнать чертовы поиски и слова, которые знала неизвестно откуда. На столе зазвонил телефон, и Энджи, постепенно замедлив тренажер, остановилась. Пот заливал глаза. Она перешла на ходьбу. Икры ныли, бедра болели, плечи ломило от перенапряжения. Соскочив с беговой дорожки, она схватила телефон с кухонного стола и проверила последний входящий. Снова Мэддокс. Она не могла говорить с ним сейчас. Сперва ей нужно разобраться в себе и все разложить по полочкам. С утра звонил Хольгерсон, но общения с ним хотелось еще меньше. Она оставила сообщение Базьяку, сославшись на недомогание. И хватит. Выключив телефон, она вернулась на стенд, увеличив скорость и на этот раз еще и добавив наклон. Она бежала в гору все быстрее, ежеминутно боясь, что ее вырвет, но не останавливалась. Быстрее, выше. Тошнота подкатила к горлу. Энджи соскочила с беговой дорожки и кое-как успела в туалет. Схватившись обеими руками за чашу унитаза, она низко нагнула голову, давясь. Сколько еще она сможет выдержать? Как она оказалась в такой ситуации? Когда это все началось? Откуда взялась эта неестественная, нечеловеческая самоотдача? Ее снова скрутил мучительный сухой рвотный позыв. Отдышавшись, Энджи вырвалась. Ей было плохо, физически, психологически и эмоционально. Ей было больно думать о матери, об одиноком отце, о погибшем Хаше. Она с ужасом вспоминала, как отделала Мэддокса, и только чудом он не пострадал серьезнее. Больше такого допускать нельзя. Хватит заглушать свои странности охлажденной водкой или беспорядочным сексом в ночном клубе. Она в долгу перед Мэддоксом. Сейчас только от него зависит, останется ли она в полиции, продолжит ли участвовать в расследовании. Бездействие ее буквально убивало. Работа была для нее всем. Кое-как поднявшись, Энджи поковыляла к раздвижной стеклянной двери узенького балкона, выходившего на залив. Выйдя на холод, она взялась за перила и, закрыв глаза, подставила лицо бледному зимнему солнцу. Немного придя в себя под лучами солнца и слушая звуки города и порта, к причалам приставали катера и яхты, крикливо бронились чайки, орлы в вышине пронзительно кричали «Кии!», сигналили автомобили, орали старшины шлюпок, отдавая приказы гребцам. Энджи поняла, что хочет жить. Жить нормальной жизнью, остаться в Виктории и работать в полиции. А сейчас она может все потерять. Энджи вытерла потный лоб, вернулась в комнату и принялась шарить в ящиках стола. Наконец она нашла то, что искала — старую визитку. Включив телефон, она набрала номер, не зная, действует ли он еще или нет. «Алло?» — послышался в трубке мужской голос. На мгновение Энджи растерялась, но откашлялась и бодро сказала. «Алекс? Здравствуйте, это Энджи, Энджи Паларина». «Энджи, Паларина... Господи!» Пауза. «Сколько лет, сколько зим! Как ты, где ты, черт побери? Найдется время для старой знакомой?» «А как же?» — новая пауза. «По личному делу или по служебному?» «И то, и другое, я еще не разобралась. Мне просто нужно с кем-то поговорить, кое-что озвучить. Приезжай в мой домашний офис. Я сейчас не в городе, но завтра возвращаюсь. Годится. В середине дня я свободен. В полтретьего успеешь? Напою тебя чаем, как в прежние времена». Она улыбнулась, с любовью вспомнив старого профессора психологии, своего преподавателя, научного руководителя и друга. Они галлонами потребляли Дарджилинг, Эрл Грей и Цейлонский во время бурных дебатов. «Адрес у вас прежний?» — спросила она. «Да, все тот же коттедж в бухте Джеймс. Всего хорошего, до встречи». «Спасибо, Алекс». Энджи нажала отбой. От сердца немного отлегло. Первый шаг сделан.